Глава 17. Гера позвонил, когда Люсинда, привыкшая ложиться рано, готовилась ко сну. Коллега ничего не объяснил, но во второй раз в жизни не исковеркал ее имя. Значит, снова случилось что-то страшное. Люсинда собралась быстро, даже ночью выбрав привычный всем формальный образ. Джинсы и кашемировая водолазка лаконично-черного цвета. Такси она подождала на заметенной снегом улице, не в силах оставаться в четырех стенах. Второй звонок раздался, когда Люсинда ехала в такси. «Не спишь?» – спросил шаман. «Раз взяла трубку, значит, не сплю», – буркнула она, отметив про себя отсутствие игривых ноток в тоне Арсения. Гера вызвал. «Меня тоже. Заехать за тобой?» «Не стоит», – отрезала Люсинда. Гера вызвал всех. Что там стряслось? Максу она уже позвонила, но он не взял трубку. «Я просто предлагаю помощь, Люси. На улице ночи сильная метель», мягко пояснил Арсений, и она неожиданно устыдилась. «Я в такси». «Хорошо», — с облегчением произнес шаман. «Тогда до встречи». В трубке раздались гудки. Убирая телефон в карман куртки, Люсинда поймала себя на том, что улыбнулась. На место она приехала второй. Дверь офиса оказалась распахнутой, а по освещенному коридору, грызя накрашенный ноготь, туда-сюда расхаживала Лида. «Что стряслось?» — кинулась так Люсинде. «Не знаю». «Гера попросил взять такси и срочно приехать. Я думала, он на выступлении металлургов с Максом». «По времени концерт должен закончиться», — сказала Люсинда. Лида даже не переоделась из уютного домашнего костюма в уличную одежду. Шпильки, косметика, вечерние платья были обычным стилем ведьмы. Она по-своему эпатировала публику, выбрав образ сексуальной красотки. Но без косметики, в широком теплом костюме с растрепанной косой, Лида казалась красивее, чем при полном параде. Яркий макияж, накладные ресницы, подведенные брови на самом деле обезличивали ее натуральную привлекательность, ставили на полку к таким же Барби. Лида будто хотела выделиться, но на самом деле терялась в потоке одинаковых пластиковых красоток. «Где черти Геру носят?» – проворчала девушка, бросив взгляд на выуженный из кармана телефон. «Пять звонков пропустил». «Может, он в дороге?» – предположила Люсинда, чтобы успокоить не столько коллегу, сколько себя. «У меня есть немного травяного чая с ягодами. Будешь?» Люсинда кивнула, и они отправились на кухню. Лида достала с полки прозрачную баночку и, встряхнув остатки, усмехнулась. «Кто-то успел днем приложиться к моему чаю. Вряд ли Гера. Ему обычный черный подавай». «И точно была не я», — сказала Люсинда. «Опасно без спросу брать травяной сбор ведьмы». «А вот тут ты, экстрасенс, провалилась», — парировала Лида. «Этот чай всего лишь тонизирующий. Кто-то сегодня слишком подзарядился. Наверняка остаток дня провел как на батарейках. Тогда нам лучше что-то успокаивающее, чем вставляющее», — осторожно заметила Люсинда, хоть Лида уже включила электрический чайник. «Ты права», — задумчиво пробормотала коллега и снова погрызла ноготь, выдав тем самым неутихающую нервозность. «Так, что нам подойдет?» — она окинула взглядом полку с пачками чая и кофе. «Мята. Вон в той зеленой коробочке», мягко подсказал появившийся в дверях Арсений. «А, спасибо. Так, нас уже трое. Шаман, ты что-то знаешь?» «Нет, Лида. Прелестно выглядишь». «Спасибо». Улыбка все же тронула ненакрашенные пухлые губы ведьмы. Арсений протиснулся к столу, не взглянув на случайно загородившую ему проход Люсинду. Намеренно ее проигнорировал. Лида, не спрашивая у шамана, будет ли он мяту, достала и третью чашку, но не успела разлить кипяток, как в кухню наконец-то заглянул Гера. «Все тут? Давайте в переговорную». «А Макс?» – вырвалась у Люсинды. «Уже там». «Он не ранен?» – отчего-то шепотом спросила Лида и испуганно округлила глаза. Гера хмыкнул. «С чего бы? В порядке он. В физическом плане». Но когда Люсинда увидела Макса, усомнилась, что и в физическом плане все с ним было хорошо. Бледный, со взмокшим лбом, взъерошенными черными волосами, он казался тенью самого себя. Коллеги расселись вокруг стола, Макс же остался на ногах. Сейчас он будто был не шефом, готовившимся провести собрание, а приговоренным к казни. «Спасибо всем за то, что приехали», — начал он глухим голосом. «Новость раз. Пропала Марина». Лида тихо ахнула. Сидевший поодаль шаман резко выпрямился, будто внезапно получил удар в спину. Она исчезла из центра, в который вход как в Кремль. Никто ее не видел, камеры не зафиксировали ничего подозрительного. В комнате осталась коляска, без которой Марина не может передвигаться, и личные вещи. Одежда, включая верхнюю, косметика, телефон. «Пропала, как муж нашей заказчицы», – многозначительно поднял палец Гера. «Похоже, лечение Марине в этом центре оплатил неизвестный меценат. Сначала я заподозрил Арсения. Это не я», – энергично воскликнул шаман. «Я хотел помочь, но вместе со всеми». «Да, это был кто-то другой», – кивнул Макс. «Наташа пообещала прислать снимки документов. Попробуем разобрать подпись благодетеля. Но от родителей я узнал, что Марина от чего-то указала на шурупа». «Шуруп?» – воскликнула Лида. «Он каким тут боком?» «На первый взгляд, никаким. Но на концерте я столкнулся с Иваном Темным. И это вторая новость. Гадина не только в городе, но и следит за нашей деятельностью». В переговорной снова повисло молчание. Видимо, все вспомнили летние события. «Ван Гую это он подсунул нам дельце», – брякнул кулаком по столу Гера. «Сплавил картину за бесценок в интернет-магазин, отследил, кто купился на дешевый шедевр и немного подождал. Не он ли пририсовал дамочку на аллее?» «Вполне возможно», – согласился Макс и кратко обрисовал происшедшую на концерте ситуацию. «Олеску я отправил домой на такси», – добавил уже Гера. «Возвращаться в зал ей было опасно, идти одной до метро тем более. Но, согласись, она вовремя влезла, иначе бы ты наломал дров». «Я и так их...» «Макс», – перебила Лида. «Надеюсь, ты понимаешь, что Темный нащупал твое слабое место и снова в него бьет. Он даже почерк не стал менять. Марина пропала, мы экстренно собрались, чтобы ее разыскать, и снова рискуем попасть в ловушку». «Лида», – возмутился Гера, сверкнув на невесту глазами. «Сейчас в больное место бьешь ты». «Да потому что ситуация повторяется. Мало нам того, что уже случилось?» «И что ты предлагаешь? Бросить Маринку, Макса? Пусть сами выпытываются, пока мы книги читаем. Между прочим, слабое место есть и у меня. Ты. И все бы, если что, понеслись тебя спасать». Лида, услышав это, довольная улыбнулась. Но Макс не дал никому расслабиться. «Лида права. Марина действительно мое слабое место. Хоть больше не хочет меня видеть». Макс скользнул взглядом по лицам застывших коллег, ненадолго задержался от чего-то на Арсении и сказал. «Она узнала об одном моем поступке, который я от всех скрыл. Сергей Степанович умер не просто так. Он шел на поправку, тогда как Марина умирала. Я был в отчаянии и... дал разрешение на один ритуал. Грубо говоря, выменял жизнь Марины на жизнь нашего шефа». Признавшись, он еле слышно выдохнул, будто сбросил непосильный груз. Но, выдавая нервозность, сцепил пальцы в замок так крепко, что побелели костяшки. «То есть, как это дал разрешение?» – потрясенно выдохнула Лида. «Как это выменял? Ты провел ритуал, который убил Степаныча?» «Нет, но дал на него добро. То есть, фактически обрек выздоравливающего человека на смерть. Если бы я не согласился, Марина бы умерла. Но Сергей Степанович остался жив. И для вас все осталось бы более-менее как раньше. Старая компания, чистота и уют, привычная работа. Без Марины, но со Степанычем у руля». «Кто провел ритуал?» — прямо спросила Люсинда, хоть и так все поняла. Макс замялся, а потом отговорился. «Неважно. У Сергея Степановича был один знакомый, который...» «Этот знакомый я», – перебил Арсений и, кашлянув, поднялся. «Так вот какой долг шаману ты имел в виду», – процедила Лида. С ее лица схлынули краски. Голубые глаза потемнели до оттенка грозового неба. «Что же вы натворили?» Макс стиснул челюсти, а шаман извлек из кармана штанов бумажник и вытащил какой-то листок. Лицо Арсения оставалось невозмутимым, но подрагивающие руки выдавали нервозность. «Сергей Степанович ожидал, что такая ситуация рано или поздно возникнет», – заговорил он, разглаживая на столе бумажку. «Поэтому дал расписку, что добровольно принимает решение уйти из жизни вместо Марины. Меня он назначил своим проводником, а Макса – тем, кто даст разрешение, как того требовал ритуал». Арсений придвинул листок Люсинде, и та узнала почерк бывшего шефа. «Я, Потапов Сергей Степанович, года рождения», – начала она зачитывать. В короткой записке с указанием адреса проживания и паспортных данных бывшего шефа действительно говорилось о том, что решение Сергей Степанович принимает добровольно, идея исходит от него, а Макс и Арсений будто и не несут ответственности за содеянное. «Макс вообще не знал деталей ритуала», — добавил шаман, когда Люсинда вернула ему листок. «Я только сказал ему, что есть мизерный шанс спасти Марину, но результата не гарантирую». Он согласился. Не знаю, сообщил ли Сергей Степанович подробности потом, когда вызвал Макса к себе. Думаю, вряд ли. «Не сообщил», — подтвердил Макс. «Подробности я узнал уже потом. От тебя». «Но незнание не освобождает от ответственности. Так ведь?» «Мы исполнили волю Сергея Степановича», — мягко возразил шаман. «Так почему ты не отказался?» — с негодованием вопросила Лида. «По долгу службы иногда приходится делать такие вещи. Кто-то слышит мертвых, кто-то предвидит будущее, кто-то совершает обряды. Я выполнил заказанный ритуал, в котором выступил проводником. Посредником, можно сказать, между двумя душами на границе миров. Проводил Сергея Степановича и вернул Марину оттуда, чтобы она не заблудилась». «Ты так спокойно об этом говоришь, будто проводил Степаныча на поезд», – прошипела ведьма. «Ваш уважаемый шеф всего лишь пожелал отсрочить ранний уход молодой девушки, предложив взамен себя», – терпеливо повторил Арсений. «Возможно, таким образом он хотел искупить часть своей вины, но, думаю, сделал он это из любви к Марине, Максу, вам». «Но все равно», – начала Лида и осеклась. «И как теперь работать с вами? Хоть увольняйся!» «Нам сейчас лучше держаться вместе», — возразил Макс. Лида зыркнула на него так, что если бы взгляды могли уничтожать, от начальника ничего бы не осталось. Люсинда молчала, хоть понимала, что ей нужно что-то сказать, но мысли спутанные, неряшливые, никак не облекались в слова. Она, как никто другой, понимала Макса в его решении. Ведь если бы ей самой 2 года назад выпал подобный шанс, смогла бы она от него отказаться? «Лида, не кипишуй!» – встрепенулся Гера, когда девушка вдруг резко поднялась и направилась к выходу. «Это ты успокойся, Герасим!» – оглянулась в дверях Лида. «Если я и уволюсь, то не сегодня!» Во всеобщем молчании она покинула переговорную, а вернулась, неся в руках толстую старинную книгу. «Мистерио!» издала смешок Лида, бухнув на стол талмуд. «Какая ирония! Ты даже наше агентство назвал как книгу!» «Так, страница 90-154». Опершись спиной о подоконник и прикрыв глаза, поправил Макс. Лида бросила на него взгляд и возразила. «Нет, 90-е. Вот этот ритуал!» «Ба, да тут не о замене душ говорится, а о том, как убрать кого-то неугодного, например, соперника». «Ну, чем Степаныч тебе, Макс, насолил, я понимаю. А вот из какой выгоды на это подписался Арсений? И не надо мне про долг, последнюю волю и прочее». «Это не тот ритуал», – тихо, но твердо сказал Макс, открывая глаза. «Страница 154. Поверь, я все наизусть уже выучил». «Хм», – Лида снова зашуршала страницами. «Действительно, ритуал для замены одной души на другую, но...» Она вытащила из кармана толстовки телефон, что-то поискала и сунула Максу гаджет под нос. «Это сообщение я получила утром от Марины. Она попросила меня найти книгу, причем в твое отсутствие, сфотографировать 90-ю страницу и прислать. Сказала, что у нее возникла какая-то версия, которую захотелось проверить». Макс взял из рук Лиды телефон, к нему примкнул Арсений. «Ритуал, который я провел, находится на странице 154», — подтвердил шаман. Марина попросила о чем-то другом. «Она была разъярена», — проговорил Макс. «Кажется, теперь я все понимаю. Она узнала мой секрет, но в искаженном виде. Видимо, решила, что я убил Степаныча, чтобы отомстить ему или завладеть агентством. Вот видишь, Макс, как нехорошо скрытничать. Лучше бы она узнала все от тебя». Лида не была бы Лидой, если бы не ткнула носом в ошибку. «Теперь уже, что подумала Марина, не так важно. Важно, кто рассказал ей о ритуале, намеренно или случайно исказив факты». Лида уперла руки в боки и уставилась теперь от чего-то на Люсинду. «Или это была сердцеедка, которая к ней привязалась? Или Иван Темный?» «Или оба сразу», — вяло отозвался Макс. «Не исключено». Лида так и фонтанировала энергией, будто напилась своего тонизирующего чая. Может, ее подпитывало бушующее внутри негодование от всех новостей. Может, ей нравилось, что сейчас к ней все прислушивались. Но то, что Лида взяла все в свои руки, было только на пользу. Если к делу имеет отношение темный, у нас есть преимущество. Он уже использовал наши личные секреты и сильные стороны. Похоже, повторяется. Мы можем предугадать его шаги, если откроем друг другу тайны. Пришло время нам как следует познакомиться». Лида издала нервный смешок и обвела всех взглядом. Люсинди подумала, что коллега имела в виду конкретно ее. Макс же пожал плечами. «Мои все тайны теперь вы знаете. Мою слабую сторону тоже. Добавить мне больше нечего». «Дорогая, от тебя у меня секретов нет», — с готовностью откликнулся Гера и поиграл бровями. «Ты знаешь даже интимные. А у тебя какие?» Лида хмыкнула, будто не это ожидала услышать, и с некоторым раздражением произнесла. «Мой секрет — то, что я детдомовка, брошенка, безродная дворняжка, как кто-то однажды мне сказал». В словах девушки проскользнула горечь. Лида машинально сдернула с косы резинку и растрепала косу наполовину. Потом, будто опомнившись, терпеливо заплела волосы обратно. «Если темный отыщет моих родителей и как-то на этом сыграет, за свою реакцию не отвечаю. Арсений?» Шаман степенно прокашлялся, почесал пальцем кончик носа и тяжело вздохнул. «Мне до сих пор стыдно за тот поступок, особенно за то, что я не попытался все исправить. Иногда мне даже снится человек, которого я никогда в глаза не видел, но с которым поступил так плохо». Арсений сокрушенно склонил голову, сделал паузу. Никто не осмелился нарушить повисшей тишины. Люсинда поймала себя на том, что даже перестала дышать. С одной стороны, ей хотелось узнать, что натворил шаман, чтобы в лишний раз подпитать свою неприязнь к нему. Но с другой, она с трудом удержалась от желания немедленно покинуть комнату или закрыть уши. «Какой шоколад ты любишь, Люси? Там вьюга, я просто тебя подвезу». Так ли уж ей хочется узнать что-то еще ужасное о нем? «Это случилось несколько лет назад», — начал Арсений. «Я заказал для первого этажа паркетную доску. Но поставщик ошибся. Вместо моего заказа он прислал настоящий раритет. Цена привезенного паркета была значительно выше, чем та, которую я заплатил. Но в документах оформили так, будто никакой ошибки не случилось. Я поддался слабости и ничего не сказал поставщику. На первом этаже моего дома лежит эксклюзивный паркет, за который я заплатил вопиюще дешево. И каждый раз, ступая на пол, я вспоминаю... «Святая Инквизиция!» — рявкнула Лида. «Ты издеваешься?» «Нет», — моргнул шаман и самым серьезным видом подтвердил. «Так все и было. Это мой секрет». Гера ухмыльнулся, даже на лице Макса промелькнула улыбка. Заявление шамана каким-то образом сбавило градус напряженности, хоть Лида и продолжала хмуриться. Пауза затягивалась, и Люсинда поняла, что ответа ждут от нее. Она хотела рассказать про Славу, подтвердить, что расследование завело их в ее счастливые места, пообещать, что не поддастся на провокации темного, но заявила совсем другое. «Я дочь известного человека, но отношения у меня с ним настолько отвратительные, что я не хочу даже называть его имени. Тем более, что этот секрет не имеет отношения к делу». «Етить-колотить!» — протянул Гера и почесал затылок. Макс посмотрел на Люсинду с таким выражением, будто о чем-то догадался. Может, вспомнил, как она предлагала ему финансовую помощь для открытия агентства и делилась нужными контактами. «Что ж, если не имеет, то отлично», — подвела итог Лида. «Никаких серьезных секретов у нас, оказывается, нет. Самый непростой — у Арсения. Уж не знаю, как темный может обыграть его страшную тайну. Видимо, разобрать ночью пол и увести паркет втихую». Лида зевнула, прикрыв ладонью рот, и попросила. «Макс, давай на этом завершим. У меня от недосыпа такие синяки будут, что и консилером не замажешь». «Да, Лида, конечно. Спасибо, ребята. Завтра можете выйти на работу позже, но держите телефоны включенными и будьте готовы в любой момент выехать. Сами понимаете, как все закрутилось». «Спасибо, бро», — поблагодарил Гера. Поднявшись, он притянул Лиду к себе и поцеловал девушку в висок. «Это тебе спасибо, Гера. Подставил плечо. Вы все подставили плечо. Что ж, до завтра. Вернее, уже сегодня. К обеду, надеюсь, соберемся и примем дальнейшие шаги». «Погоди, Макс», — клянилась Люсинда, которой основная мысль собрания все же показалась опасно незаконченной. «У нас все равно остается сердцеедка. Может, она сама по себе, может, инструмент темного, но о ней нельзя забывать». «Да я и не забываю, Люси. Я о том, Макс, что к Марине что-то привязалось. Мы с Лидой распознали это как нечто мертвое. Сердцеедка может быть не сущностью, а призраком. Тогда это по твоей части. К тому же сердцеедка влезла в ваши отношения, а не просто опутала Марину. Возможно, мы имеем дело с мертвой обиженной женщиной». «А я и Гере говорила, что тут трагическая любовь замешана», — воскликнула Лида. «Полностью поддерживаю тебя, Люсинда. Макс, подумай над этим». «Обязательно». «Бро, подвезти? Твоя тачка у дома Марины осталась». «Я немного задержусь, Гера, а потом вызову такси». «Не засиживайся», — попросила Люсинда Макса и вышла, чтобы собраться. «Люсиндолг, мы тебя подкинем домой», — крикнул ей в спину Гера, и она не стала возражать, настолько чувствовала себя уставшей. Впрочем, какой смысл теперь делать секрет из своего места жительства? Люсинда вышла на улицу раньше коллег, задержавшихся с Максом. Возможно, Гера с Лидой рассказывали о своей поездке в поселок, где жил художник. Она подняла воротник и посмотрела на прояснившееся небо. Ночь была тиха, чиста и невинна. Почти такая же обнуленная, как первая январская. Хотелось исповедаться черному небу, строить планы и загадывать желания. Но Люсинда, конечно, ничего этого делать не стала. «Да, вот так и пропала из центра». Приглушенный голос шамана нарушил безупречную тишину таким резким диссонансом, что Люсинда поморщилась. И уже потом осознала, что Арсений кому-то рассказывает об исчезновении Марины. «Хорошо, буду держать в курсе. И вам спокойной ночи». Шаман, стоявший в нескольких метрах от крыльца, сунул телефон в карман пижонского полушубка и развернулся. Заметив Люсинду, он вздрогнул, а затем заулыбался, как ни в чем не бывало. «Кому ты о Марине сейчас рассказывал?» Не сдерживая негодования, спросила Люсинда. «О Марине?» «Ну не о паркете же!» Шаман не нашел, что ответить, только глядел на Люсинду с чуть растерянной улыбкой и слегка качал головой, то ли удивляясь ее прорвавшейся эмоциональности, то ли коря себя за оплошность. «Так какого, Люсиндинь, идешь?» — громко окликнул Гера. «А чтоб тебя, чтоб вас!» — выругалась Люсинда и, оставив за спиной шамана, отправилась к машине коллеги. В дороге ее никто не беспокоил, видимо, посчитали, что она задремала. В душу, растревоженную последними событиями и воскресшими воспоминаниями, будто ворвались ледяные ветра. За окном подремывала убаюканная ночь, а внутри Люсинды, напротив, просыпалась буря. Паркет. Она все сильнее злилась на Арсения, отчего-то чувствуя себя обманутой. Впрочем, плутом он и был. Это она позволила своей бдительности задремать. «Люсинда, ты там спишь?» — окликнул ее Гера, когда они остановились на светофоре. «Нет». «О чем думаешь?» — воодушевился коллега. «О паркете», — брякнула Люсинда. Гера громко заржал, явно вспоминая, как развел их Арсений. А Лида рассердилась. «Ничего тут смешного нет. Неспроста он шута включил». «Он после собрания кому-то позвонил и сказал о похищении Марины», — решилась Люсинда. «Хватит играть в молчанку и одиноких героев. К добру это не приводит». «Фига себе!» — присвистнул Гера. «Не темному ли он нас сливает? Хотя они же по разной стороне баррикады». «Темному или не темному, но кому-то позвонил». В машине надолго повисла тяжелая тишина. То ли задумались над словами Люсинды, то ли настолько были уставшими, что сообща решили сейчас не обсуждать новое открытие. И когда уже оказались на перекрестке, на котором шаман недавно подхватил Люсинду, Гера не без самодовольства объявил: «А ведь я, похоже, нашел эту черную лилию».